Глава 12. Когда два сильных человека называют себя барбозонами, возникает некоторое напряжение. Поначалу они молчат. Так случилось и теперь. Первым заговорил лорд. «Да», — сказал он, — «тогда отдавай 2 шиллинга». «Два шиллинга? Если нет мелочи, дам сдачи». Краснодеревое лицо майора немного потемнело. «Что вы порите? Гони деньги! Вы в себе?» Тут мнения расходятся. «Одни говорят «да», другие «нет», — отвечал терпеливый граф. «Но сейчас не до этого. Давай, гони деньги. Помню, идем мы с тобой по крикетному полю дивным летним вечером, а ты и говоришь: «Зараза, ты не хочешь дать мне 2 шиллинга?» А я отвечаю: «Нет, не хочу, но все равно придется». И дал тебе зад. Майор Барбазон Планк схватился за стойку. «Зад?» — повторил он. «Зараза? Крикетное поле? Господи! Ты, зараза, Твистлтон?» «Как давно это было!» — сказал ему друг детства. «Пред тобою, любезный зад, Фредерик Алтамонт Корнолиус, 5-й граф Икенхемский». Майор Барбазон Планк мечтательно глотнул из кружки. «Зараза!» — проговорил он явственно и глубоко растроганный. «Да, а почему ты сказал, что ты — это я?» «Да так, к слову», — отвечал граф. «Зараза! А чтоб меня черти драли, в жизни бы тебя не узнал!» «Как и балбес! Ты помнишь балбеса? Знаешь, что он тут живет?» «Я приехал к его племяннику». «В Эшенден Мэннер?» «Да». «Уезжай зад!» — посоветовал лорд Икингем. «Тебе нельзя туда ехать». «Почему?» «Да потому что там я под твоим именем». Балбес забеспокоится, если нас будет 2. Казалось бы, чем больше барбазонов, тем лучше, но ему этого не понять. Майор еще раз отхлебнул пиво. «Под моим именем?» – переспросил он. «Совершенно верно». «Он думает, что ты – это я?» «Естественно». «Почему?» – спросил Барбазон Планк, хватая быка за рога. «Зачем тебе это нужно?» «Долго рассказывать зад, устанешь. Ты не волнуйся, просто прикинь, станет добрый старый зараза делать это без причины. И если причина есть, благородна ли она, ответы будут нет и да, по ходу вопросов». Майор оторопело помолчал. Мозги у него трещали от напряжения. «Господи!» — сказал он наконец. По-видимому, нырнув в прошлое, он вспомнил юного Твистлтона. «Заразой зря не назовут». Он припал к кружке. Глаза над ней внезапно налились кровью. «Какого черта?» — вскричал он. «Нет, под моим именем!» «Оно красивое, зад!» — сказал лорд Икингем. «Через черточку. Очень красивое!» «Ты меня позоришь! Ну что ты? Я тебя прославляю! Жители этих мест в восторге! Скажи спасибо, что такой человек, как я, не скажу! Возвращайся к балбесу, складывай вещи, допью это пиво и выдам тебя!» «Выдашь меня? Старого друга? К черту! Которого ты бросал бумажные дротики? А они тут ни при чем. Кто тебе дал 2 шиллинга? Шут с ними. Ты суровый человек, зад. Нет, я не суровый. Я берегу свою репутацию. Сказано тебе, она в надежных руках. Да уж, в надежных. Слушай, майор посмотрел на часы. Выдам я тебя в 5:00. Остается 23 минуты. Поторопись». Ну, граф торопиться не стал. Он смотрел на друга детских лет с той же нежной жалостью, с какой смотрел недавно на констебля Поттера. Он был добр и не хотел обижать примитивных людей, собиравшихся его выдать. Поэтому он вздохнул, приступая к делу. «Оставь надежды, юный зад», — сказал он. «Ничего у тебя не получится. Билл Окшот рассказал мне разные вещи». «Какие именно?» «У тебя есть ахиллесова пята. Или, если хочешь, щель в доспехах. Назовем ее острой неприязнью к младенцам». «Что ж, если ты выдашь меня балбесу, ты немедленно окажешься на их лежбище. Вскоре тут будет праздник, а среди развлечений – конкурс детской красоты. И я согласился быть там судьей. Видишь, где опасность?» «Нет, меня механически берут. Тебя». «Почему?» «Потому что, дорогой мой зад, какой-то барбазон им нужен. Все его ждут, все. О нем объявили. Если я уеду, ты станешь единственным носителем этого имени. Быть может, ты думаешь, что балбес человек крутой, и его жена еще круче. Выпустят тебя с миром? Не думай, не обольщай себя. Надежды нет». Загар несчастного Планка был слишком густ, чтобы мы могли определить, побледнел ли он. Но он задрожал, а в глазах его появилось то, что появляется в них, когда человек смотрит в пропасть. «Почему бы им не позвать священника?» – спросил он. «У нас в Лауэр-Шегли этих чертовых младенцев судит настоятель. Для чего же его еще держать?» «Священник заболел корью». «Идиот!» «Жестоко говорить так про страдальца, который лежит в постели, весь валую крапинку. Но я понимаю твои чувства. Тяжело не выдавать кого-то, когда уже решил выдать. С удовольствием помог бы, но как, не знаю. Скажу хотя бы, что через сотню лет тебе будет все равно. Что ж, приятно было увидеться. Рад был поболтать. Да и не могу, дела. Мы, Брабазон Планки, деловые люди. Загляни как-нибудь, я тут рядом. Вспомним былое, школу, Бразилию. Достанешь 2 шиллинга, захвати с собой». Снова похлопав друга по плечу, он удалился, а несчастный друг, тяжело дыша, допил свою кружку. У Гермионы работа спорилась. Как и бывает обычно, главная мысль вызвала к жизни много второстепенных, одна другой лучше. Вскоре конверт уже не мог вместить их, и она перешла к водительским правам. Но, случайно подняв глаза, увидела, что к ней приближается немолодой человек исключительно изысканного вида. «Добрый день!» – сказал он, приподняв шляпу с учтивостью былых времен. «В наше время, когда распущенность давно заместила учтивость, пожилые незнакомцы нередко подходят к очень красивым девушкам. Кто как, а Гермиона в этих случаях бывала резка, и настолько, что незнакомцу казалось, что он рассердил дикую кошку. Однако пятый граф был так приличен с виду, что она немного растерялась. Брови у нее дрогнули, словно вот-вот поднимутся, и все». «Если не ошибаюсь, — продолжал незнакомец, — передо мною мисс Посток. Разрешите представиться, Брабазон Планк, гощу вашего отца». Гермиона успокоилась и даже выказала некоторое радушие. «О, — сказала она, — добрый день». «Добрый, — согласился граф, — не уделите ли мне минутку?» «Конечно, с удовольствием. Как странно, что вы меня узнали». «Ничуть. Такие лица забывать нельзя. Мне посчастливилось увидеть ваш портрет». «Ах, да, в Тетлере». «Нет, не в Тетлере. Мне показывал его ваш кузен, который с ним не расстается. Дело в том, — пояснил граф, — что я возглавлял экспедицию, в которой такую огромную роль играл Уильям Окшот. Всякий раз, как у него начиналась лихорадка, другими словами, температура, он вынимал вашу фотографию и еле слышно шептал: «О, ты! О, ты!» Я чуть не плакал, как, впрочем, и другие. Мы становились лучше, тоньше. Гермиона глядела на него. Будь она менее красива, мы бы сказали, что она вылупилась. Чувства у нее были такие, словно она прожила много лет у подножия Тихого холма и вдруг обнаружила, что это действующий вулкан. «Не думайте, — продолжал граф, — что Уильям Окшот бредил. Нет, каждые полчаса он вынимал и целовал вашу фотографию. Как видите, он не забывал вас. Он верен, в отличие от многих молодых людей. Когда он шептал «О, ты!», я думал о том, что слова эти однозначны. «О, это «О, ты!» — это вы!» «Разрешите заметить, — прибавил он, отечески улыбнувшись, — что он не ошибся. Ваш союз исключительно удачен». «Но я...» «Ему повезло, но и вам повезло, мисс Босток. Мало на свете людей, которых я уважаю, как Уильяма Окшота. Только ему доверяюсь я, если встречу аллигатора. Вы скажете, что в семейной жизни аллигаторы не так уж важны, и все же человек, который способен вставить ему в пасть палку и, увернувшись от могучего хвоста, разрубить его топором, в доме пригодится. Надеюсь, теперь, когда Уильям вернулся, свадьбу откладывать не станут». Гермиона, неоднократно пытавшаяся вставить слово, растерянно проговорила: «Я забила, не выхожу». «Ну что вы, — возразил граф, — выходите, как не выйти?» «Я выхожу за другого человека, он тут тоже гостит». Лорд Икенхэм перепугался. «Помилуйте, не за Твистлтона же! — воскликнул он. — Истинный столоп!» Манера у Гермионы стала наконец такой, какой могла стать изначально. «Мне очень странно, — заметила она, грозно сверкнув глазами, — что вы считаете его столопом». «При чем тут считаю? — возразил граф. — Это объективная истина. Спросите любого человека. Вы знаете Твистлтона, и он ответит вам: «А, столопа! Бог с вами, моя дорогая, за него нельзя выходить. Разве станет хорошим мужем тот, кого непрестанно арестовывают на собачьих бегах?» «Что?» «Поверьте мне, а он еще называет чужое имя». «Какая чушь! Дорогая моя, это не чушь, а факт. Не верите, крикните ему сзади. Эй, Эдвин Смит, подпрыгнет до неба». «Не знаю, как вы, а я отношусь с подозрительностью к собачьим бегам. Там очень смешанное общество. Ну, хорошо, допустим, ходи, но веди себя прилично. Что надо сделать, чтобы тебя арестовали?» «Вы скажете, он выпил». «Выпил, конечно, но что с того? Кстати, вы примирились с тем, что он алкоголик?» «Кто?» «Алкоголик он, да». «Да Реджинальд вообще не пьет!» «При вас, возможно. В прочее время он сосет, как пылесос. Ах, жаль, вас не было прошлой ночью. Спустился в гостиную и такое устроил». Гермиона все время порывалась уйти, но тут порываться перестала. «Когда узнаешь, что твой снежно-белый жених скорее похож на рубашку портового грузчика, трудно проронить, вот как. Ну, мне пора. Ты застываешь, ты тяжко дышишь. И ты говоришь, не скрывайте от меня ничего». Пока граф рассказывал, прекрасное лицо Гермионы становилось все мрачнее. Девушке с идеалами неприятно узнать, что она вскормила змею, а змеиные свойства Твистлтона открывались ей с каждым словом. «О!» — сказала она. «Господи!» — сказала она. «Боже мой!» — сказала она. Рассказ подходил к концу. Гермиона смотрела вдаль окаменевшим взглядом. Что-то делала она и зубами, вероятно, именно то, что называют в книгах скрижетать. «Может быть, — завершил свой поиск граф, никогда не терявший милосердия, — может быть, он просто болен, душевно больной. Говорят, он в родстве с лордом Икингхэмом. Тут призадумаешься, вы знаете такого графа?» «Только по слухам». «Но по каким? Многие полагают, что место ему в сумасшедшем доме. Мне известно, что он получал самые лестные предложения. Безумие наследственно. Когда я увидел этого Твистлтона, мне было ясно, что он сбежал из лечебницы. Когда же я услышал то, что случилось сегодня?» «А что такое?» Гермиона дрожала. Она не думала, что будет и акт номер два. Вскоре после завтрака леди Босток зашла в свою спальню, открыла гардероб и обнаружила там на полу Реджинальда Твистлтона. Он сообщил ей, что хочет взять помаду. Гермиона вцепилась в водительские права. Акт номер один достаточно тронул ее, но второй его превзошел. Рассуждая о девушках, идеалах и змеях, мы забыли сказать, что особенно неприятно, если змеи эти употребляют помаду. Люди и сейчас беседуют о кризисе 1929 года, спрашивая друг друга, помните, как упали такие-то акции? Но рейтинг Реджинальда Твистлтона упал гораздо быстрее. Гермиона щелкнула зубами. «Я бы с ним поговорил, — продолжал граф, — я бы потребовал объяснений. Иногда задаешься вопросом, различает ли он добро и зло?» «Ничего не различает, — пообещала Гармона, — и ничего не различит». Граф смотрел ей вслед, когда она уезжала, довольный тем, как нетерпеливо нажимает она на педаль. Потом он перелез через ворота, сел на душистую траву и, глядя в чистое небо, подумал о том, как приятно распространять сладость и свет. Если сердце его и кольнуло жалость к мартышке, он ее подавил, после чего впал в легкую дремоту. Гермиона тем временем затормозила у входа и собиралась войти в дом, когда услышала голос отца. «Вон!» Сразу вслед за этим выбежал Поттер, похожий на констебля, побывавшего в плавильной речи. «Пичи!» Гермиона подошла к окну. «Отец!» — спросила она. «Ты знаешь, где Реджинальд?» «Нет». «Я бы хотела его повидать». «Зачем?» — с удивлением спросил сэр Эйлмер. «Чтобы разорвать помолвку», — отвечала Гермиона, еще раз скрипнув зубами. Завидев в этот самый миг изящный силуэт, движущийся по корту, она ринулась туда. Из ноздрей ее вылетали небольшие язычки пламени. Юная Миртл, побеседовав с дядей, вернулась в зал и увидела, что новый посетитель еще стоит у стойки, глядя в пустую кружку, но с ним никого нет. «У-у-у!» — сказала она, ибо надеялась послушать про Бразилию, где сильный всегда прав, а мужчина — это мужчина. «Майор Планк сбежал?» Новый посетитель мрачно хмыкнул. Более наблюдательный человек заметил бы, что тема ему неприятна. «Он вам про пуму говорил?» – спросила Миртл. «Нет? Значит так. Идет он под джунглям, рвет орехи, а тут откуда ни возьмись здоровая пума!» «Что?» Новый посетитель, тихо проклявший Пум, повторяться не стал, но зато спросил еще пива. «Я бы испугалась!» — продолжала Миртл. «Да уж прям насмерть! Пума никак! Прыгнут на шею и грызут! Хорошего мало! А майор Планк человек смелый, так и скажу. Идет это он с ружьем и с верным туземцем». Новый посетитель повторил свой заказ привлекающим внимание голосом. Миртл обиделась, но пиво дала. Он погрузился в кружку, говоря «Хм!», а она промолчала. Однако девицы у стойки не могут долго молчать. Подчеркнуто протерев бокал, Миртл возобновила беседу. Правда, на менее опасные темы. «Что-то дядя разошелся. Чей дядя? Мой? Здешний хозяин? Слышите, как орет?» Посетитель, смягчившийся от пива, сообщил, что слышит. «То-то и оно!» — поддержала разговор племянница. — Вот что я вам скажу. У нас тут праздник. Называется ежегодный. Значит, каждый год устраивают. Там будет конкурс младенцев. — Что? — посетитель дал понять, что ей показалось. — Называется детской красоты. Значит, кто красивый, а кто нет. Вот у вас есть младенец? Судей скажет, он красивее всех. Премию дадут. Понятно, а? Посетитель сказал, что это понятно. «Ну вот, дядя Джон записал своего Уилфрида и еще бился об заклад 100 бутылок против 8. А теперь что?» Посетитель этого не знал. «Викарий на шкуре заболел. Микробы эти расплодились, так что конкурса не будет. Детям опасно!» Она помолчала, довольная произведенным эффектом. Видимо, посетитель интересовался не помами, а простыми историями из сельской жизни. Странно только, что он смеялся, хотя история очень печальная. Даже глаза у него засияли, будто он избавился от какой-то тяжести. «Отменили», — сказала для ясности Миртл. «Значит, нечего было и записывать. Проиграл дядя Джон свои бутылки». «Ай-яй-яй», — ответил посетитель. «Не скажете ли вы, как пройти в Эшенден Мэннер?» «Прямо, а потом направо». «Спасибо вам большое».